Через 10-15 минут. Они спрашивали, куда вы собираетесь лететь. Это не важно. Экипажу мы сообщим курс в самолете. Пусть поскорее подходит к этому балкону. Хорошо. Абуладзе пошел к дивану, где сидел Седой, и намеренно сел рядом с ним. «Карина», — попросил Седой, — «там, кажется, открыт буфет. Принеси нам воды». Молодая женщина встала и пошла в буфет. Уходившая из буфета сотрудница МУРа по просьбе полковника закрыла только внутреннюю дверь, оставив открытой внешнюю. Абуладзе провожал взглядом красивую фигуру Карины, когда Седой вдруг спросил. «Они хотят пойти на штурм? С чего ты взял?» «У Эдика есть рация, а переговоры стали значительно реже. Когда такое происходит, значит, идет подготовка к штурму. Я ведь еще кое-что помню». Абуладзе промолчал. Врать не хотелось. «Позвоните и скажите, чтобы они отменили штурм», — равнодушным голосом попросил Седой. «У них все равно ничего не получится. Неужели вы еще не поняли, что здесь все просчитано?» «Давно понял», — ответила Абуладзе. «Но меня никто не будет слушать». «Погибнет много людей», — также спокойно продолжал Седой. «И все равно ничего не добьетесь. А как только штурмовая группа будет готова, ее уничтожат». Абуладзе посмотрел на Седова. «Ты изменился», — сказал он. «Вы тоже», — ответил его бывший ученик. «Помнишь, я много рассказывал вам о Конфуции», — сказал вдруг Абуладзе. «О древнекитайском мудреце». «Помню, конечно. Не все притчи, но некоторые помню. А притчу о плате за зло помнишь?» «Нет. По-моему, вы ее мне не рассказывали». «Правильно. Наверняка не рассказывал. А сейчас расскажу». Конфуцию пришли и сказали: «Учитель, чем платить за зло? Может, нужно платить добром, как и подобает хорошему человеку?» Седой смотрел на него, не двигаясь. «Нет, — сказал учитель, — продолжал Абуладзе, — нельзя платить добром за зло. Иначе чем вы будете платить за добро?» Полковник помолчал немного и закончил. «Учитель сказал, что за добро нужно платить добром. А за зло нужно платить по справедливости». «Забавно», — очень серьезно произнес Седой. Абуладзе поднялся и пошел к стойке дежурного. Поднял трубку, вызвал генерала Ладынина. «Товарищ генерал», — сказал он, — «прошу под мою личную ответственность отменить все мероприятия. Зал заминирован. Любой вошедший сюда человек будет уничтожен». «Понимаю», — сказал Ладынин. «Постараюсь что-нибудь сделать». Абуладзе положил трубку. К нему подошел Аркадий Александрович. «Они все-таки нас не послушались?» — спросил он с угрозой в голосе. «При чем тут вы?» — сделал вид, что нервничает Абуладзе. «У них свои мероприятия по очистке аэропорта». «Не нужно мне врать», — усмехнулся Аркадий Александрович и поднял телефон, набрал чей-то номер. «Лось», — громко сказал он, — «как у вас там?» «Ничего хорошего. Подтягивают танки и бронетранспортеры. Кажется, готовятся к штурму». Абуладзе стоял с потемневшим лицом. Он же предупреждал. Майский отошел от полковника и тихо спросил. «Наш звонил?» «Зароков, Лебедев, Солнцев, Ладынин», — доложил Лось. Аркадий Александрович быстро подошел к лежавшему на диване небольшому чемоданчику, достал капсулу.